исчезновением Вадима Белкина и отсутствием должных мер по его обнаружению обеспокоен не только коллектив нашей редакции, но и отдел идеологии ЦК КПСС. С уважением, главный редактор газеты «Комсомольская правда», член Центральной ревизионной комиссии ЦК КПСС, депутат Верховного Совета РСФСР Лев Корнишов. Прокурору города Москвы, государственному советнику юстиции второго класса Малькову М.Г. Рапорт. По существу претензии главного редактора газеты «Комсомольская правда» товарища Корнишова сообщаю. 27 мая мною было принято к своему производству дело об убийстве неустановленного следствием лица. С момента получения дела мною были выполнены следственные действия, которые позволили установить, что убитым является некто Ю.А. Рыбаков, 17 лет, похищенный на Курском вокзале 24 мая совместно с корреспондентом «Комсомольской правды» В. Белкиным. Труп опознала в категорической форме свидетельница похищения, жительница города Риги А. Силиня. Поскольку в чемоданчике, принадлежащем Рыбакову, были обнаружены бриллианты стоимостью не менее 100 тысяч рублей, возникла необходимость проверки характера контактов Рыбакова с похищенным вместе с ним Белкиным. В связи с этим 31 мая в присутствии понятых сотрудников «Комсомольской правды», живущих в одном с Белкиным общежитии ЦК ВЛКСМ, произвел осмотр квартиры В. Белкина и выемку его личных вещей и рукописей, имеющих отношение к делу. При этом изъят и приобщен к делу один из последних командировочных блокнотов журналиста Белкина с пометкой «Ташкент, Баку, номер 1», в котором сообщается важнейшая для следствия информация. Помимо этого, в квартире Белкина обнаружены книги, запрещенные цензурой, как-то «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Похождение солдата Чонкина Войновича» и журнал «Континент, номер 3». В поисках блокнота номер 2 или любых других последующих записей Белкина мною 1 июня 1979 года был произведен осмотр рабочего места Белкина в редакции газеты «Комсомольская правда». В процессе осмотра обнаружил, что письменный стол Белкина практически пуст. Все рукописи и рабочие блокноты исчезли. Между тем, работающие в той же комнате журналист Тарасевич И.К. и опрошенная мною уборщица редакции гражданка Урывская И.Г. сообщили, что со дня исчезновения Белкина до вчерашнего вечера, 31 мая, стол Белкина был завален рукописями и блокнотами потерпевшего. Таким образом, не исключено умышленное укрытие от следствия документов, имеющих прямое отношение к данному делу. Вместе с тем отмечаю, что трудовая дисциплина сотрудников редакции «Комсомольская правда» находится на низком уровне. Несмотря на то, что корреспондент В. Белкин последний раз посетил редакцию 24 мая, в течение недели никто в редакции не был встревожен его отсутствием. И только в результате произведенных мной обысков редактор товарищ Корнишов узнал об исчезновении его сотрудника, талантливого публициста и одного из ведущих журналистов страны, как заявляет он. В связи с тем, что товарищ Белкин включен в состав пресс-группы товарища Брежнева на встречу глав двух ведущих держав мира, считаю, что для скорейшего розыска Белкина и преступников, похитивших его и Рыбакова, целесообразно создать следственную бригаду, включив в нее оперативных сотрудников МУРа. Выполнение этих действий одним следователем, в данном случае мною, крайне затруднительно, особенно если учесть, что в настоящее время в моем производстве вместе с делом Рыбакова и Белкина находится 18 дел различной категории, из них 5 крупных хозяйственных дел и 3 убийства. Следователь прокуратуры Москворецкого района Москвы, юрист второго класса В. Пшеничный, 1 июня 1979 года. Значит, мне определенно нравится этот пшеничный. Кроме одного ляпа, приглашение понятыми на осмотр квартиры Белкина соседей, которые оказались сослуживцами Белкина, он практически еще не сделал ни одной ошибки.